Глава 1. Настя Веселкина. Опять весна, солнышко, травка, цветочки, птички и отличное настроение, не еет, упадок сил, простуды, гололед, слякоти, сосульки. Считается, что все любят и ждут весну, все, как будто кто-то проверял, а я вот нет, я осень люблю, да, тоже сыро и простудно, но сердцу не прикажешь, люблю и все, имею право, в конце концов, зима, тоже хорошо, особенно со снежком и легким морозцем. Может, весна мне отомстила за мою к ней нелюбовь? Вряд ли, конечно, как-то это мелко для времени года. Кто я и кто она? Нет, в такой мелочности я весну не подозреваю. Скорее уж, это я предчувствовала, что именно весной моя жизнь полетит кувырком, причем полетит в самом неожиданном направлении. Каждый год я добросовестно страдал от всех весенних неприятностей, начиная с ежевесенних проблем с кожей, аллергией, пришедшей в негодность обуви и заканчивая окрашенными в приятный зеленый цвет любимыми джинсами. Чудо-краска, применяемая нашими бывшими ЖЭКами, а ныне управляющими компаниями, от перемены названия применителей нисколько не улучшилась, даже наоборот, теперь она красится до тех пор, пока не облупится. И, видимо, именно это надо считать их большим достижением. И только одна весенняя неожиданность до сих пор обходила меня стороной, ну или это я ее обходила, сосульки. Но этой весной я и с ней не разминулась. Упавшая сосулька, размером и бронебойной силой не уступавшая хорошему снаряду, настигла меня у входа в библиотеку. А еще говорят, что учение свет и книги читать полезно. Может, оно и так, но сначала надо крышу почистить. А если без шуток, то читать я любила всегда и, в общем-то, есть какая-то внутренняя логика в том, чтобы пасть жертвой своей страсти. Курильщики умирают от рака легких, алкоголики от цирроза, обжоры от диабета, ну а книгоман, получи сосулькой на пороге любимой библиотеки. Разумеется, все сложнее, и тот же диабет может развиться на почве стресса, а рак сплошь и рядом обрушивается на ни в чем не повинных, обходя стороной тех, кто курит, пьет и объедается по полвека и более. Ладно, оставим эту печальную тему и вернемся к нашим сосулькам и прочим извивам судьбы. Все произошло так быстро, я даже боли не успела почувствовать. Только сильный удар, сбивающий с ног, и ужас от мысли, что на мне единственная осенняя куртка, и ее теперь стирать надо будет, а до понедельника она ж не высохнет. Да, не самые возвышенные мысли в последние мгновения земной жизни. Но, я думаю, вы меня поймете. Особенно, если у вас тоже только одна куртка, а на новую тугриков не хватает. К тому же, я ведь не знала, что это последние мгновения. Знала бы, обязательно подумала бы о чем-нибудь возвышенном. А так, сразу после мысли о куртке, я просто провалилась в темноту, а когда снова открыла глаза, угол зрения показался мне довольно-таки странным. Та самая нечищенная крыша была как на ладони, и только много ниже валялось тело. Видимо, мое. Умом я это понимала, но каких-то особых чувств по отношению к нему у меня не было. Совсем недавно за куртку я переживала куда больше, а сейчас лишь мимолетно отметила, что ее вряд ли удастся отстирать, так как она не только в грязи, но и в крови. Но меня это больше не волновало, не испорченная куртка, не тело с пробитой головой и беспомощно раскинутыми руками. Мне было легко, мне было хорошо, как никогда в жизни. Радость и легкость наполняли меня, как воздух, мыльный пузырь. Мне даже казалось, что я радужно переливаюсь и весь мир вокруг, радужный, удивительный и прекрасный. Кто-то закричал, кто-то куда-то побежал, но начавшаяся внизу суета больше не имела ко мне отношения. Я ощущала, что нахожусь на пороге нового мира и меня ждут чудесные открытия. Вспомнились давно поразившие меня слова Агаты Кристи, что смерть – это самое большое приключение, которое только может случиться с человеком. И сейчас мне хотелось закричать: «Да-да-да, это удивительное приключение, и как здорово, что оно начинается!» Но оказывается, птица обломинга может настигнуть нас где угодно, даже там, рядом со мной, но чуть выше, внезапно возникли два существа, искристо-белоснежные, светящиеся, невероятно прекрасные. В тот момент они были для меня куда более реальными, чем те, что проходили, пробегали, стояли, наклонялись над моим телом там, внизу. Ангелы, восхищенно подумала я, замирая от благоговения и от нехорошего предчувствия. Что-то они не слишком мне рады. Опять, печально сказала та светящаяся сущность, что была правее. Да, вздохнул ее напарник. Данный мир в результате потери ориентации на высшие силы большинством жителей вошел в зону турбулентности, и проявления хаоса, в виде непредусмотренных планом случайностей, учащаются. Чего же ты хочешь? Хочу, чтобы люди не усложняли жизнь себе и нам и не отягощали свою участь, ответил первый. Мы все этого хотим, отрезал второй. Осталось дождаться, когда люди поумнеют или вымрут, что намного вероятнее. Души-то бессмертны, философски заметил первый. А то я не знаю, весело фыркнул второй. Ну уж с душами-то мы разберемся как-нибудь, оптимистично заметил первый. Ну вот и разбирайся, второй указал на меня. И что нам с ней делать, по-твоему? Я сжалась в комочек. Неужели все так плохо? Ну-ну, первый ободряюще засиял, по-видимому, уловив мою мысль и общее состояние. Все очень даже ничего. Вот именно что, ничего, хмыкнул второй. И тут произошло то самое, о чем я читала и слышала. Вся жизнь пронеслась перед глазами. Конечно, все было совершенно не так, как мы, люди, это себе обычно представляем. Это вам не кинофильм с ускоренной перемоткой. Видела я все не глазами, а сознанием, всем своим существом, а это, поверьте, большая разница. И никуда ничего не неслось и не проносилось. Передо мной предстала вся картина моей жизни, в целом, не во времени, не последовательно, а одномоментно. Этого не описать и, главное, не понять, пока сам не испытаешь, так что не стану даже и пытаться. Короче говоря, я в один миг увидела всю свою жизнь, целиком. Буря противоречивых чувств и мыслей охватила меня, но надо всем преобладало понимание. Я ничего не успела, и дело было даже не в каких-то достижениях или свершениях. Я не успела раскрыться, стать кем-то, внутри, в глубине своего существа. Я не была плохой, но однозначно назвать меня хорошей тоже было нельзя. Все мои благие порывы, как правило, не получали никакого развития, натыкаясь на большие или меньшие, а иногда и просто мной уже измышленные препятствия и угасая. Слабоваты были порывы, поняла я теперь. В общем и целом, я стремилась к добру, но этими чисто теоретическими устремлениями обычно и ограничивалась. Судя по всему, мне предстояло прожить достаточно долгую жизнь, в ходе которой я, возможно, и сформировалась бы во что-то более определенное, но случайная сосулька нарушила план развития, утвержденный свыше, и теперь два ангела маялись рядом со мной, мучительно решая, как устранить последствия вторжения хаоса в упорядоченное. Глава 2. Уж попало так попало. Ну что, вздохнул первый ангел, берем как есть или будем перебрасывать. Ох и мороки с этими перебросами, второй тоже вздохнул. Но для души так будет лучше, с упреком заметил первый. Не факт, усомнился второй, по-разному бывает. Мы должны надеяться, провозгласил первый, и дать ей шанс. Должны, значит, дадим. Куда мы денемся, согласился второй. Только шанс этот, как люди говорят, палка о двух концах, неверно использует, и все станет гораздо хуже, чем сейчас. Почему ты такой пессимист? Укорил первый. Потому что давно с людскими душами работаю, не полез за ответом в карман второй. Вот послужишь здесь с мое, посмотрим тогда. Ну ладно, пора уже что-то решать. Какие будут предложения, стажер? Ну хотя бы вот, светящиеся сущности раскинули в воздухе огромную мерцающую карту, что ли, не знаю, как еще это назвать. Опять, едва ли не взвыл более опытный специалист по урегулированию душевных проблем. Здесь уже столько альтернатив создано, что скоро нам известных числовых обозначений не хватит, чтобы их хотя бы сосчитать. Еще одна альтернатива погоды не сделает, меланхолично заметил первый. Все так думают, и вот что из этого получается, проворчал второй. И потом, в кого ее перебрасывать? На Лили Эванс, Гарри Поттера, Снипа, мать Снипа, Гермиону, Люциуса, Нарциссу и Драко Малфоев лимит давно превышен многократно. Даже Ридла и Сириуса уже никак нельзя заменять. Разве вот только, он задумался, а я, что называется, выпала в осадок, но быстро взяла себя в руки. Все-таки моя судьба решается, потом поздно будет ловить вчерашний день. Вы что, в Подтериану меня отправить собрались? Пролепетала я, провожая взглядом собственное тело, уже накрытое с головой. В него вернуться мне явно не светило, и я уже начала об этом сожалеть. Вот как-то никогда не мечталось мне стать Гарри Поттером и даже Малфоем или Снипом, да и Лили, тоже. Да, радостно объявил первый, видимо, ожидая от меня ликования. Но мне чего-то не ликовалось. Альтернативный мир Гамма R5732, отличный вариант. Он что же, на самом деле существует? Конечно, отвлекся от тщательного изучения карты второй. Ты разве никогда не слышала, что люди не способны придумать то, чего нет и быть не может. Они или описывают уже существующие миры, или дают возможность появиться тем, что пока не проявились, или создают альтернативные миры из тех, что уже есть. Слышала, прошелестела я. Ну вот, оживился первый. А теперь у вас в литературе попаданцы идут сплошным потоком. Это потому, что мы изо всех сил боремся за гармоничное развитие душ. Приходится перебрасывать. Иначе в ваше безбожное время не получается. Хаос. От этих перебросок тоже, та еще не разбериха, пробурчал второй. Ну куда ее тут воткнуть? Вот разве что, Добби. Если он выживет, когда? Нет, заверещала я. Вы что-что, так нельзя. Я не согласна. Второй тяжело вздохнул. Не надо так волноваться. Если уж ты так категорически против. Конечно, против. Категорически. Кто угодно, но только не Добби. Еще произнося это, я уже поняла, что совершила ошибку. Ну ладно, подозрительно быстро согласился второй. Тогда Беллатрикс, и, решительно отметая мои дальнейшие возражения, прибавил. Больше вариантов нет. Можно еще отправить в эпопею Джорджа Мартина. Не читала? Там пока возможностей немало. Я читала, и потому поняла, что меня загнали в угол. Лучше уж быть кошкой Филча в Поттериане, чем королевой в «Песне льда и пламени». Там мне точно не сдобровать. Мы тебе и момент хороший подберем, не после Азкабана, а до. Вот, в 924-м варианте на первом суде над пожирателями смерти приговор был более суровым, и Беллатрису приговорили к поцелую Дементора. Тут мы тебя и... Стойте, стойте, решила поторговаться я. Я, конечно, не святая, но за что же мне такие пряники? Это выходит, что я к тому времени уже таких дел натворила. Лангбаттомов до безумия запытала, так получается. Нет, так нечестно. Ну а как, мы бы и рады, но до этого, понимаешь, Беллатриса сама, так сказать, пользовалась своим телом. А что если они решат, что Дементор меня недостаточно крепко поцеловал, и повторят процедуру? Об этом вы не подумали? Это вряд ли, протянул второй. Могу посоветовать первое время не подавать признаков разумной жизни, а потом, спустя какое-то время, ни за что, отрезала я. Если так, перебрасывайте в Добби, и пусть вам будет стыдно за такую халтуру. Он, по крайней мере, порядочный домовик, а не убийца-садистка. Регулировщики души оборота призадумались, а я тем временем пыталась смириться со своей участью. Не так уж все и страшно, ведь Добби к тому времени уже свободен, и до победы недалеко. Попрошусь жить к Гарри или в Хогвартс, если с Кричером поладить не удастся. Не фонтан, конечно, но и не конец света. А если, сказал первый, не выйдет, ответил второй. А может быть, не сдавался первый, не положено, отрезал второй. А вот так, а вот это, пожалуй, можно попробовать. Второй приблизил один из участков карты. Вариант 835 бис. Веревки из меня вьешь, стажер. Ну да что с вами делать, создаем. Ты поосторожнее там, бывшая Анастасия Веселкина. Прежде чем снова провалиться в темноту, я успела понять, что вот это множество ярких точек на их карте, те самые альтернативы, рождающиеся, когда появляются новые варианты развития событий. Многие из них соединены мерцающими нитями, одни варианты переплетаются с другими, объединяются, иногда расходятся вновь, иногда сливаются полностью, но это реже. И я смогу сама образовывать такие связи, притягивать иные варианты к тому, в который попаду. Но тут нужна особая осторожность, вот о чем предупреждал меня ангел и что я успела понять в последний момент перед перемещением. Но в кого меня все-таки отправляют и в какой период его жизни, я спросить так и не успела. Глава 3. Белла. Открывать глаза было страшно. Я слышала, как поблизости негромко разговаривали двое или трое мужчин, чувствовала головную боль. Было холодно, или это меня знобило? Кажется, я лежу на чем-то жестком и неровном. Я ощущала себя разбитой и подавленной. Больной, обессиленной, это последствия переноса или что-то еще. Неизвестно, как долго я продолжала бы прятаться от новой реальности по принципу. Если я чего-то не вижу, значит, этого нет, но тут прямо над моей головой холодный голос с явным сожалением произнес. Жаль, она могла бы быть весьма полезна для нашего общего дела. Да, сожаление было вполне искренним и при этом равнодушным. Так сожалеют о преждевременной порче полезного инструмента. Я сразу поняла, что это он, Том Риддл, и инстинктивно распахнула глаза. Риддл скривился и отвернулся. Позже я думала, почему он не проверил мое сознание в тот момент, и пришла к выводу, что, по Помимо страха перед смертью и отвращения к бездушному телу, Ридбла остановил мой растерянный взгляд. Наверное, он дико выглядел на лице Беллатрисы Блэк, которая, как я думаю, была куда более бесстрашной, чем сам темный лорд, пусть даже это была отвага безумия. Ну и, должно быть, он уже провел проверку до моего вселения в тело, так что теперь у него не было оснований для серьезных сомнений. «Мои сожаления, Рудольфус», — равнодушно произнес высокий мужчина с глазами, в которых явственно виднелись красноватые отблески, и сделал шаг в сторону. «Так, Рудольфус, это у нас кто ж будет? Ну, по крайней мере, ясно, что я точно не Добби. Домовик не удостоился бы высочайшего внимания. Значит, я Беллатриса, а лежу, похоже, на земле. Вверху вижу небо. Значит, подо мной земля. Логично, логично. Но на казнь по приговору суда не похоже. Может, у них и принято проводить эту процедуру на природе, но вряд ли Ридбла пригласили бы в качестве зрителя, не говоря о том, что он сам к тому времени уже должен был того развоплотиться. Неужели ничего нельзя сделать, мой лорд? Тоскливо протянул кто-то рядом, наверное, тот самый Рудольфус. Стоп, а как Лестринджа звали? Эх, знала бы, не только перечитала бы Поттериану, но и зазубрила бы ее наизусть. А я давненько читала-то, многое успела забыть. Я польщен, что ты считаешь меня всемогущим, Рудольфус, раздраженно отозвался Ридбл. Но поцелуй Дементора необратим. Твоей невесты больше нет, апа. Невесты? Ну точно, Лестриндж. Не сойти живой мне с места. Как мне быть? Ведь я невеста. Не кстати всплыла цитата из классика, а вместе с ней прорвался и истерический смешок. Ридбл брезгливо поморщился и отошел еще дальше. Я притихла. Так недолго испалиться. Что же делать? Что мне теперь делать? Тихонько запричитал мой жених. Вот радость-то, не муж. И скорее я и правда поцелуюсь с Дементором, чем выйду замуж за эту тряпку. Между тем, мой женишок нерешительно приблизился, взял меня за руку и потянул, побуждая подняться. Я, покорная и кроткая, аки овечка, послушно села, а потом и встала на ноги, стараясь смотреть строго перед собой как можно более бессмысленным взглядом. Пусть Ридбл поверит, что его преданной сторонницы Беллатрисы больше нет, пусть забудет о моем существовании. Для него реальны только те, кто может быть полезен или опасен, а я, с его точки зрения, больше не отношусь ни к первой категории, ни ко второй. Я – пустое место. Пусть поверит в это, а дальше разберемся. Тебе повезло, Рудольфус, что мисс Блэк еще не успела стать твоей женой. Ты должен быть ей благодарен за то, что она тянула со свадьбой. Теперь ты свободен. Я думаю, Сигнус и Друэлла сами решат, что делать с телом. Надеюсь, ты не забыла о завтрашнем собрании? Конечно, мой лорд, убито пролепетал Рудольфус и поклонился. Ридбл скупо кивнул и аппарировал. Несостоявшийся будущий муж Беллатрисы отвел прядь волос с моего лица и заглянул мне в глаза. Он был бледен, губы дрожали. «Белла, как же так, Белла?» – прошептал он. «Зачем ты к ним полезла? Что же теперь будет? Как же я без тебя?» Мне даже стало его жаль, но я напомнила себе, что сейчас не время и не место для жалости, да и объект неподходящий. Похоже, что он любил свою Беллу и восхищался ею, а она позволила ему быть рядом. Раз уж никак нельзя было заполучить Ридбла, истинную безумную страсть Беллатрисы, то муж-подкаблучник – лучший вариант. Думая об этом, я изо всех сил старалась сохранить как можно более безразличное и пустое выражение лица. Не зная точно, как должны выглядеть жертвы поцелуя Дементора, я надеялась, что и остальные видят их нечасто и имеют лишь приблизительное представление о внешнем виде и поведении человека без души. Рудольфус еще какое-то время сетовал на горькую судьбу, потом начал гладить меня по лицу, по волосам и плечам. Я стояла, внешне безучастная, как кукла, а внутри начиналась буря. Еще не хватало стать жертвой извращенца-некрофила. Беллатриса, небось, не особенно подпускала его к себе, а тут, такой удобный случай. Как бы его отпугнуть-то, а, ну точно, дорвался, гад, с поцелуями полез. Несколько секунд я не оказывала никакого сопротивления, стараясь расслабить мышцы и подавить инстинктивное желание оттолкнуть поганца или хотя бы от души тяпнуть его за губу. Отвращение поднималось во мне мощной волной и, да здравствует рвотный рефлекс, нет, так уж прям совсем меня не стошнило, но спазмы начались вполне недвусмысленные и отрыжка подоспела, как обещание большего. Если кое-кому покажется мало, к счастью, мало незадачливому жениху не показалось. Он отпрянул, глядя на меня дикими глазами. «Я так и знал, что ты меня никогда не любила», — произнес он таким тоном, словно сделал великое открытие. «Учитывая характер милой белочки, вряд ли об этом не знал хоть кто-нибудь, но не думал, что настолько тебе противен, чтобы даже теперь. Ох, сказала бы я много интересного этому извращенцу, но надо постараться не выпадать из образа, пока совсем уж не припрет». Так что пришлось стоять, безразлично глядя мимо женишка, и ждать, что он дальше надумает. К счастью, думал он недолго и на этот раз, в правильном направлении. Приблизившись ко мне с некоторой опаской, Лестриндж быстро обхватил меня руками, но на этот раз в его действиях не было ничего сексуального. «Парная аппарация», — поняла я. «Да, правильно в книгах написано. Ощущения не из приятных». Но тело Беллатрисы такими приключениями было не удивить, поэтому я перенесла происходящее неплохо. Однако стресс, да не один, пребывание в новом теле, а главное, слюнявые поцелуи этого гада сыграли свою роль, и в точке прибытия я, так сказать, довершила начатое. Меня все-таки вывернуло прямо на грудь и шею теперь уж точно бывшего жениха. Лестриндж быстро применил очищающие чары, сначала к себе, конечно, кто бы сомневался, но потом и меня привел в порядок. Выражение лица у него при этом было такое, что я подумала, была бы его воля, он так бы меня и бросил, без очистки и помощи. Но поскольку Рудольфус доставил меня в отчий дом, выбора у него не было. Вряд ли мои родители отнеслись бы с пониманием, если бы им вернули дочь не только без души, но еще и, пардон, запачканную рвотными массами. Согласитесь, это уж слишком. Глава 4. Любящие родители. Оказывается, если все время смотреть строго перед собой, да еще и стараясь удержать на лице бессмысленное выражение, то увидеть удается далеко не так много, как хотелось бы. Было ясно, что мы оказались в большой и мрачной гостиной с темной мебелью и портретами чопорных леди и лордов на стенах. Я лихорадочно пыталась вспомнить хоть что-нибудь о своей семье, но не слишком преуспела. Память Беллатрисы была где-то рядом, стоит как следует поднажать, и дверка распахнется, но все же лучше оставить это до того момента, как я окажусь в одиночестве. А пока я по большей части пользовалась лишь своими размытыми воспоминаниями о прочитанных книгах и новообретенным знанием языка. И все же родителей я узнала и даже вспомнила имена. Сигнус и Друэлла. Раньше, из книги, я их точно не знала, и вообще думала, что Белла дочь достопамятной Вальбурги. Она же тоже Блэк. Хотя вроде бы Белла называла Сириуса кузеном. В общем, родителей я узнала, хотя прилива родственных чувств не ощутила. Сигнус, глянув на меня мимоходом, начал что-то выговаривать Рудольфусу сварливым и высокомерным тоном. Друэлла заламывала руки, обходя меня по кругу, как статую на выставке. «Какой позор!» — донесся до меня голос любящего папочки. «Да, бедная Белочка, ее ведь и в самом деле больше нет, а родителя больше всего беспокоит честь семьи. Какое горе!» — трагическим тоном проговорила Друэлла. «Ну хоть мать ее оплакивает», — мысленно вздохнула я. «Такая сильная ведьма, самая сильная в роду, она могла бы приумножить славу рода», — обломала меня скорбящая мать. «Теперь понятно, в кого Белочка бессердечной выросла. Это еще нарцисса у них не в родителей пошла. Уж сынулю своего она любила до самозабвения, этого у нее не отнять». «Бу-бу-бу», — доносилась до меня с другого конца гостиной. Сигнус что-то обсуждал с несостоявшимся зятем. «Как такое могло случиться? Как вы могли допустить? Это Сигнус. Бу-бу-бу. Ваша дочь, вы же знаете Беллу. Бу-бу-бу помолвка. Бу-бу-бу специалиста, это Рудольфус». Я навострила уши. «Не надо мне тут никакого специалиста, это же бросит тень на семью. Ну-ка, живенько подумай об этом». Папаша не обманул ожиданий. «Бу-бу-бу уже не вернуть, бу-бу-бу бросит тень. Бу-бу-бу никто не должен узнать. Бу-бу-бу расторжение помолвки. Бу-бу-бу отбыла к дальним родственникам во Францию». «Вот и молодец», — быстро сообразил. Женишок наконец откланялся и дверь за ним закрылась. В гостиной установилась тишина. Дрожайшие родители почти не попадали в поле моего зрения, я ведь даже глаза скосить не решалась, не говоря уж о том, чтобы повернуть голову. Нет, ну чего они там делают? А меня, что, решили использовать как украшение интерьера или креативную вешалку для шляп? Ох, не к месту вспомнились головы домовиков на стене дома Блэков на Гримма. Из чего я решила, что меня будут содержать? Куда дешевле выйдет прибить и прикопать где-нибудь? Хотя и прикапывать не понадобится. Развеют к ядрине фени, да и все. Они же маги, ешь им в глотку. И пока я тут мучаюсь, а стоять совершенно неподвижно оказалось неожиданно тяжело, бедные натурщицы, они, может, с духом собираются, чтобы решить проблемку радикально. Эти мысли вкупе со странным, с точки зрения человека с российским менталитетом, поведением предков так меня растревожили, что я уже почти решилась поломать легенду и подать признаки разумной жизни, отчего меня, помнится, предостерегал ангел, но, к счастью, не успела. «Пайки!» — нарушил молчание Сигнус. С легким хлопком появился домовой эльф. «С этого дня ты будешь присматривать за молодой хозяйкой, круглосуточно, кормить ее, мыть, переодевать, ну и все остальное. Беллатриса больше не способна сама приказать», тут его голос дрогнул и сорвался, а Друэлла, как по команде, зарыдала, да так горько. «Вот и пойми этих лордов и леди, правда, что ли, переживают, не из-за семейной чести и славы, а из-за дочери, ну, если и так, не стоит проникаться к ним теплыми чувствами. Убивать меня пока не будут, и на том спасибо, а доверять им нельзя ни на грош. Отныне Беллатриса должна постоянно находиться в своей комнате, и никто, кроме ближайших членов семьи, не должен ее видеть. Для всех она уехала к родственникам во Францию. Тебе все ясно?» «Да, хозяин». «Пайки, все ясно, хозяин. Я освобождаю тебя от всех прочих обязанностей. С этого дня ты присматриваешь за молодой хозяйкой. Ты должна быть при ней днем и ночью. Будет исполнено, хозяин», — пролепетала домовуха и поклонилась, едва не бухнувшись лбом в пол. «А сейчас отведи Беллатрису в ее комнату». Домовуха робко подсеменила ко мне и с явным страхом прикоснулась к моей безвольно висящей вдоль тела руке. Когда наши пальцы соприкоснулись, Пайки сильно вздрогнула, и я уверена, что уже в тот момент она поняла, что я не Белла. «Ох, только бы промолчала», — думала я. Пайки робко обернулась на хозяев. «Чего ты ждешь?» — рявкнул Сигнус под аккомпанемент всхлипываний Друэллы. «Быстро! Вот тебе и любящие родители. Похоже, они и прикоснуться-то ко мне брезгуют. Да, не жила в семье, нечего и привыкать. Воспитатели у нас в семейном детдоме были неплохие, но, вы же понимаете, семью никакие воспитатели не заменят. Настоящую семью, а такую, как это, очень может быть, что заменит с успехом. Такие семейки бывают, что не позавидуешь. Я и не завидовала, только иногда позволяя тоске взять верх и глодать меня, как дворняга кость. Конечно, я мечтала о семье, о любящих родителях, но постепенно тоска притупилась, а мечты к 23 годам успели раствориться в правде жизни, как сахар в кипятке. И вот теперь, когда у меня вроде как появились родители, поведи они себя иначе, ох и сильно было бы искушение попытаться вписаться в семью. Но все сложилось так, как сложилось, и сложилось к лучшему. Вряд ли у меня получилось бы их обмануть, а уж соответствовать их ожиданиям, и подавно. Да и Ридгла нельзя сбрасывать со счетов. Пусть лучше они меня со счетов сбросят, и Ридгл, и Сигнус с Друэллой. Пусть похоронят и забудут о моем существовании, думала я, с наслаждением усаживаясь в кресло в своей комнате, куда меня доставила Пайки. Домовуха сразу же чуть ли не отпрыгнула в сторону и теперь испуганно таращилась с противоположного конца комнаты. «Сколько же всего мне надо узнать, обдумать, решить? Опасности подстерегают буквально на каждом шагу и даже на каждом слове. Я – фигурка на минном поле. Но даже если бы я затаилась, это не стало бы гарантией безопасности. Ведь другие фигуры и мины не стоят на месте. А кроме того, у меня и в мыслях не было заживо похоронить себя здесь и даже не попытаться что-то изменить. Возможно, прямо сейчас я теряю один шанс за другим, и ключевые моменты проходят мимо. Поэтому нужно спешить, но любая ошибка может обойтись слишком дорого, и не только мне. Ладно, последуем избитому, но так и не потерявшему актуальности правилу. Решать проблемы по мере их поступления. И первое на повестке дня – Пайки. Это сейчас самое главное, и даже удовлетворение нестерпимого желания посмотреться наконец в зеркало придется отложить. Глава 5. Начало положено. Итак, домовуха испуганно таращилась на меня, а я смотрела на нее, мучительно пытаясь придумать, с чего начать, как не спугнуть. Она ведь в любой момент может меня заложить. И если бы эти снобы не были такими высокомерными идиотами, то уже узнали бы от нее, что тело их дочери узурпировала какая-то левая душа. «Пайки, начало я ласково, не придумав ничего лучше, не бойся». Мягкая интонация давалась с трудом, связки были к ней не приучены, а Пайки и подавно. Бедная домовуха аж присела от ужаса. Да, ласковая, да еще и по отношению к домовику, Беллатриса, это вроде нежного тролля, кто хочешь перепугается. «Ты не могла бы дать мне воды?» — попросила я. пить хочется. Пить и правда хотелось, но главное, я надеялась таким образом вывести бедняжку из ступора. Однако с тоном опять промахнулась. Еще несколько секунд тихого ужаса, и до домовухи дошло, что это вроде как почти приказ, хотя и высказанный в совершенно немыслимой форме. Еще через секунду мне с поклоном был преподнесен поднос, на котором стоял тяжелый инкрустированный кубок, я такие только в кино видела. Пить из него, между прочим, жутко неудобно. Ну и жизнь у них, сплошные понты. Пайки, успокойся, сказала я резко, утолив первую жажду. Как и следовало ожидать, это было воспринято уже лучше, домовуха почти перестала дрожать. Помолчав, я решила пойти ва-банк. Ты ведь понимаешь, что я не белла, да, да-да, ха-хозяйка, пролепетало несчастное создание. Да, я не Беллатриса, но я, твоя хозяйка, заявила я тоном, не терпящим возражений. Да, хозяйка, уже увереннее ответила Пайки. Ну вот и хорошо, процесс пошел, лед тронулся, крокодилы прилетели из теплых стран. Чувствую себя Алисой в стране чудес, честное слово. Беллатрисы больше нет, сказала я с фальшивым сожалением, теперь я вместо нее. Тьфу, и что из меня все время какие-то цитаты сыпятся, как из худого мешка. Пока я молчала, придумывая, чтобы еще сказать, Пайки вдруг залопотала быстро-быстро. Пайки понимает, Пайки видит, это очень сильная магия, древняя магия. Пайки никогда раньше такого не видела. Хозяйка пришла из другого мира. Для Пайки большая честь служить такой хозяйке. Хозяйка одержима иномирным духом, теперь ее магия усилится, теперь хозяйка сможет изменить свою магию, основать новый род, восходящий род. Как это, восходящий? Задала я первый попавшийся вопрос, хотя их у меня было множество. Сильный род, новый, чья сила будет пребывать. Раньше было много сильных родов, теперь древние семьи вымирают и слабеют, а мы слабеем и вымираем вместе с ними. Магия уходит, новых родов не основывают, пользуются старыми заклятиями, старой силой. У хозяев родилась сильная дочь, очень сильная. Это последняя возможность. Магия дает ее, а после, род умирает, если не обновить его силу. Очень сильная дочь, это Беллатриса, уточнила я. Да, мисс Беллатриса, молодая хозяйка, закивала Пайки. Но молодая мисс, ее сила она была, отравлена безумием, предположила я. Да, понурилась Пайки, слишком поздно сила пришла в род. Он давно не обновлялся. Раньше маги знали, что нужно брать в рот полукровок, маглорожденных, даже маглов или сквибов. Маглы и есть сквибы. Нужно брать их в рот, тогда сила будет держаться или пребывать. А сильный маглорожденный маг может основать свой род. Но маги не говорили им об этом, забирали их к себе, чтобы укрепить древние роды. А потом стали скрывать это и прятать книги. Перестали учить этому детей, передавали знания только наследникам после совершеннолетия, а потом... Понятно, я кивнула, знания постепенно утрачивались, да и наследники, узнав такие новости, не всегда были готовы вдруг воспылать любовью к маглорожденным, которых их учили презирать. Да, вздохнула Пайки. Да, сначала маги не хотели, чтобы об этом знали маглорожденные, потом, не хотели, чтобы знали в других семьях, чтобы самим быть самыми сильными, подделывали для входящих в род маглорожденных родословные, а потом и вовсе позабыли. Вот оно что. Интересно, откуда Пайки так много знает, подумала я. Само по себе оно и не удивительно, но у Роулинг эльфы такой осведомленности не проявляли. Впрочем, Кричер просто все повторял за хозяйкой. Добби, кто его знает, что ему было ведомо. Но у Пайки и речь почти правильная, от знакомых по книгам эльфов, только манера говорить о себе в третьем лице. С другой стороны, это же не совсем тот мир, а альтернативный, один из множества вариантов. Здесь Беллатриса погибла молодой, ясно, что и дальше количество расхождений будет только увеличиваться. Но это не означает, что все, сказанное Пайки, неверно по отношению к канонному миру Роулинг. Если подумать, сколько мы там знаем самых сильных магов. Дамблдор, Риддл, Снейп, Беллатриса, Поттер-младший, это три поколения, если не больше. И из пятерых, четверо полукровки, а единственная чистокровная явно не вполне нормально психически. Хоть вы меня режьте, но я не верю, что это совпадение. Я поднялась и нервно заходила по комнате, и только краем глаза уловив, как промелькнуло в большом, в человеческий рост, зеркале мое отражение, вспомнила, что до сих пор не видела себя. Так, посмотрим. Ух ты, вот это мне свезло так свезло. была обычная серая мышка, а стала, ну и ну, нет слов, одни междометия. Хороша, зараза. Теперь я, пожалуй, понимаю Лестринджа. В принципе, было очень похоже на киношную Беллу, в самом лучшем варианте плюс молодость и ухоженность. Волосы вообще такой роскоши и в рекламе шампуня не увидишь. Глаза огромные, глубокие, черты лица правильные, фигура стройная, талия, супер. Я бы такой не добилась, даже если бы перестала есть вообще. Да, здесь повезло. Вернемся к нашим проблемам. Ах да, это сколько же мне лет и какой вообще год на дворе? Я присмотрелась к отражению повнимательнее. Судя по всему, я, юная девушка, взглянула пристально себе в глаза. Память Беллатрисы обрушилась на меня без предупреждения, как лавина, как огненный шквал. Я обхватила голову руками, не в силах сдержать стон. К счастью, это длилось недолго, а первым моим движением после был жест, которым, как я теперь помнила, Беллатриса выхватывала палочку из рукава, но палочки не было, что и неудивительно. Разумеется, она успела приготовиться к бою, когда дементоры напали на нее. Всплыло размытое воспоминание о желании произвести впечатление на Риддла. Ну, кто бы сомневался, у него были свои дела с дементорами, как-то он умудрялся с ними ладить. Впрочем, чему тут удивляться, они почти родственники. Вот Белла и решила пойти по стопам возлюбленного повелителя. Но что-то пошло не так, у нее были великолепные рефлексы бойца, но заклинанием Патронуса она не владела. В ней было слишком много темного. Концентрированная сила рода оказалась тяжелой, черной, почти неизбежно ведущей к безумию. Слишком долго род Блэков не получал подпитки. Беллу погубила слепая гордыня ее предков. Как жаль. Сейчас мне действительно стало жаль ее, по-настоящему, и уже в следующий момент я ощутила, как ее яростная сила наполняет меня. Она пылала, испытывая на прочности мой рассудок, и мою душу, осмелившуюся, хоть и не по своей воле, вселиться в это прекрасное тело и захватить бушующую в нем мощную энергию. Огненная стихия манила раствориться в ней и потерять себя, упиваясь мощью, властью, возможностью разрушать, уничтожать, убивать. Я прямо посмотрела в глаза своему отражению, сжала руки в кулаки. Нет, я не поддамся. Эта сила теперь моя, эта неукротимая мощь, моя. Знания, принадлежавшие Беллатрисе Блэк, мои. Это тело отныне, мое. Это жизнь и судьба, моя. Я буду решать, как жить, как использовать это тело, силу, знания и жизнь. Отныне я, замешательство длилось недолго. Я знала, что оставлю имя, но фамилия нужна другая. Почему-то в тот момент я была в этом уверена. Новый род. Вайт, нет, это слишком. Да и не ощущаю я себя ни белой, ни пушистой. Отныне я, Беллатриса Грей. Огненная вспышка на миг ослепила меня, зеркало разлетелось в дребезги, в алмазную пыль. Глава 6. Беллатриса Грей. Зеркало разлетелось алмазной крошкой. Я невольно отступила, закрывая рукой глаза, но не ощутила ни единого укола, словно зеркало и не разбилось, а дематериализовалось. Открыв глаза, я увидела дрожащую Пайки. Выражение ее глаз не оставляло сомнений, что на этот раз дрожит она не от страха, а от восторга. Хозяйка основала новый род, благоговейно прошептала домовуха. Что уже? Поразилась я. А как же всякие там ритуалы, заклинания и прочее? Стихийная магия, восхищенно глядя на меня, поведала домовуха. Теперь хозяйка может колдовать без палочки и заклинаний. У хозяйки теперь двойная сила, своя собственная, из другого мира, и сила хозяйки Беллатрисы. Вроде бы в своем мире у меня ничего такого не было, усомнилась я. Значит, в своем мире хозяйка была сквибом, магия была заперта, а теперь она высвободилась. Только, что, я тут же насторожилась. Хозяйке нужно остерегаться. Сила, перешедшая ей от рода Блэк, тяжелая, темная, она может взять верх. Понятненько. Спасибо за предупреждение, Пайки. И вообще, за все спасибо. Хозяйка поблагодарила Пайки. Возликовала домовуха. Глаза ее наполнились слезами счастья. Ну-ну, не надо, не плачь, ох, никогда не умела успокаивать. Я теперь часто буду тебя благодарить, так что привыкай. Хозяйка возьмет меня себе. Да, замирая, пролепетала Пайки. Куда? Озадачилась я. Служить себе, в новый род. Пайки будет преданно служить. Все что угодно сделает для хозяйки. Пайки умоляюще сложила тонкие лапки перед худосочной грудью. А я могу тебя взять себе? Как это делается? Я попыталась добыть какую-нибудь информацию из памяти Беллы, но там, похоже, ничего подходящего не было. Домовики интересовали ее не больше, чем прошлогодний мусор. Ну и дура, подумала я. Хозяйка может, да, залопотала пайки. Основатель нового рода может забрать себе любого домовика из нисходящего рода, если только этот домовик не единственный у своих хозяев. Удобненько, оживилась я. Что для этого нужно сделать? Пайки понурилась. Пайки не знает. Это должна знать хозяйка. Это легко. Намного легче, чем основать род. Я нахмурилась. Как бы не напортачить. Основывая род, я и понятия не имела, что делаю, потому и такая храбрая была. Если бы знала, год бы собиралась, а потом все равно сделала бы все не так. Нужно сосредоточиться. Нет, наоборот, нужно расслабиться. Пока я размышляла, пайки словно поразила неведомая болезнь, причем ей становилось хуже с каждой секундой. Казалось, что она сейчас и стоит в воздухе. «Что с тобой?» – спросила я испуганно. «Пайки плохо», – прошептала несчастная. «Пайки разрывает магия двух родов». Она умоляюще посмотрела на меня. «Запрещаю», – рявкнула я, сама удивившись собственной реакции. «Неужели магия Беллатрисы уже пытается меня изменить? Слушай меня, пайки», – заговорила я решительно. «Я забираю тебя в свой род. Отныне я твоя хозяйка. Отныне ты будешь служить роду Грей и лично мне». Пайки продолжала смотреть умоляюще, как больная собака, которая не может объяснить хозяевам, что у нее болит. «Освобождаю тебя от всех обязательств перед родом Блэк. Разрываю магическую связь между тобой и родом Блэк». К счастью, на этот раз никаких вспышек не последовало, просто больная собака мгновенно исцелилась и запрыгала вокруг меня, странным образом соединяя в своих движениях приплясывание и поклоны. С облегчением выдохнув, я снова устроилась в кресле и только-только успела осознать, что мне 19 лет, а год сейчас 1970 и краткое, как мною снова овладело беспокойство. Пайки, а эти мои бывшие родственники не заметили, что у них тут под носом, то есть над их головами, происходит, что я тут немножко основала новый род и заодно их эльфа приватизировала. Что эльфа? Удивилась Пайки, незнакомая с экспериментами Чубайса. Ну взяла себе, что плохо лежала, завершила я уже про себя. И разве это не правда? У них тут вообще большинство эльфов плохо лежит, а также сидит и стоит, потому что живет плохо. Не заметили? Нет. Затрясла ушами Пайки. Пайки защиту поставила, никто не заметил. Ты ж моя умница. Обрадовалась я. Не знаю, что бы я без тебя делала. Домовуха аж задохнулась от переполнявшего ее счастья. Вот до чего бедолаг довели. Пайки выпучила глаза, приоткрыла рот, но, видно, слов подобрать не могла. Мне даже страшно за нее стало. Надо срочно отвлечь. А они ко мне не придут? Навестить там, то да сё, вопрос, кстати, вполне насущный. Нет, бывшие хозяева не придут, стряхнула оцепенение Пайки. Если только бывшие сестры-хозяйки захотят прийти, но пока они в школе. Точно, две сестры у меня, оказывается. Я как-то только про Нарциссу помнила, а тут у нас еще и Андромеда есть. Меда так, отношения с Белой неважные, с родителями, тоже. В школе встречается с маглорожденным Тидом Тонксом. Тонкс, это же будущие родители Нимфодоры. Ага-ага, припоминаю, что Меду за это грядущее замужество изгнали из рода, а пока, милая старшая сестричка Белочка настучала предкам, превратив пребывание Андромеды дома в кошмар. Учится на последнем курсе, 17 лет. Нарцисса, на пятом, 15 лет, влюблена в Люциуса Малфоя. Он на год старше. Это ж надо, какие молоденькие все. Кстати, Нарси сочувствует Андромеде и, хоть и пытается склонить ее к разрыву с грязнокровкой Тонксом, но все же она, единственная в семье, кто относится к Меде с пониманием и теплом. Может, потому, что сама влюблена. Так-так, значит, год у нас 70-й, на дворе, конец мая, 28-е число. Скоро сестры прибудут домой. Интересно, то, что старший, Беллатрисы, больше, можно сказать, нет, как-то изменит отношение Сигнуса и Друэллы к Андромеде. Может, подумают все же, что не стоит разбрасываться дочерями. Все-таки Сигнус не прям, и у него не 100 детей. Посмотрим, а сколько же это сейчас у нас лет Снипу? Тоже школьник, наверное. Пайки, а ты Снипа знаешь? Кого, хозяйка? Северуса Снипа. Возможно, учится на Слизерине. Нет, хозяйка, огромные глаза на выкате немедленно начали наливаться слезами. Пайки не знает. Пайки плохая? Слабый намек на вопросительную интонацию обнадеживал. Сразу не кинулась себя наказывать, уже хорошо. Зайдем с другого края. пайки, хорошие. Никто не может знать всего. Лучше скажи-ка мне, ты, наверное, знаешь Сириуса, моего бывшего кузена. Что-то я вспомнить никак не могу его точный возраст. Бывшему кузену хозяйке 10 лет, радостно выпалила домовуха. В Хогвартс в следующем году пойдет, через год с лишним, хозяйка. В следующем году Сириусу исполнится 11 и тогда. Понятно. Знаешь что, надо будет мне почитать что-нибудь полезное о том, о чем ты мне рассказывала. О маглах, которые на самом деле скрибы, о магии, которая нуждается в притоке свежей крови, чтобы старые семьи не теряли силу, об основании новых родов. Пайки поникла. Неужели ничего не осталось? Они и книги уничтожили, эти самодовольные придурки. Может, и осталось, только Пайки плохо разбирается в книгах. Я хотела спросить, откуда она сама все это узнала, но тут меня посетила мысль, которую нужно было срочно проверить. Постой, Пайки, ничего не говори, тихо, мне нужно немного подумать, подожди. Домовуха послушно замерла, кажется, даже дышать перестала, взирая на меня с безграничным обожанием. Это мешало, и я закрыла глаза. Действительно ли я могу что-то менять в этой альтернативе, что-то, о чем мне еще неизвестно? Как только Пайки скажет, откуда у нее такие познания, этого будет уже не изменить, это станет фактом, известным мне и оттого незыблемым. А если я сама попробую придумать ответ, такой, который будет для меня наиболее удобен и полезен, надо попробовать, вдруг получится. Раз в книгах Пайки не разбирается, значит, она слышала об этом от кого-то, но ясно, что не от хозяев и вообще, не от магов. Значит, от других или другого эльфа, от домовика, разбирающегося в книгах и имеющего к ним доступ. Доступ к самым редким, ценным и древним изданиям. Где это может быть? Библиотека министерства, закрытая секция, закрытая и почти забытая. Скажем, там работает старый-престарый маг, ну, к примеру, по фамилии Свифт. Почему бы и нет, а у него есть преданный домовик, которому хозяин дал свободу. Отношения у них самые теплые. Мистер Свифт одинок, и домовик по имени, к примеру, Букер, его единственный помощник, друг и собеседник. И этот Букер знаком с Пайки, очень хорошо знаком. Может, они родственники? Я слишком мало знаю о жизни домовиков, чтобы что-то тут домысливать. Помнится, в каком-то фанфе я читала, что домовики зарождаются из магии рода, которому служат. Там еще всячески прославлялась чистокровность, и Поттер был весь из себя такой крутой, лорд в кубе, наследник двух родов, а Уизли, мерзкие и жалкие предатели крови. Ну не идиотизм ли? У некоторых в голове вместо мозга, каша, причем переваренная. Если Уизли предатели крови, то Поттеры, кто? Снейп, кстати, тоже был крутой, а его мать, Эйлин, между прочим, вышла замуж за магла. Худшего предательства крови не придумать, а оно переходит на потомство. У Уизли перешло, во всяком случае, и я даже знаю причину. Они автору не нравились, а у Снейпа и Поттера как-то не случилось. Ладно, сейчас не об этом. Домовики никак не могут быть порождениями магических родов, не стоит их путать и с домовыми. Вон, Добби обрел свободу и не зачах, вполне неплохо себя чувствовал, пока его милая белочка не убила. Да и разделение полов у домовых эльфов не для красоты, надо думать, а наверняка для пользы дела. А какая от него может быть польза? Дети, конечно, какая ж еще? Правда, Пайки сказала, что они, мол, слабеют вместе с этими нисходящими родами, ну так у них магический контракт, образующий прочную связь. Может, это еще маги от домовиков силой подпитываются, я бы не удивилась. Ну ладно, пора проверить, что у меня получилось. Я резко выдохнула, как наш детдомовский сторож Михалыч перед рюмкой чая и спросила, так откуда у тебя такие познания, Пайки? Домовуха потупилась. У Пайки есть дядя, троюродный дядя со стороны деверя бабушки по отцовской линии. Его бывший хозяин служит в министерской библиотеке, в закрытой секции. Я что есть сил вцепилась в подлокотники кресла. Неужели получилось? Букер очень умный, продолжала Пайки таинственным шепотом. Он всю жизнь помогал хозяину с книгами и заодно сам читал. Он очень любит читать. Так, сказала я, с трудом переводя дух. У меня два вопроса. Первый, как зовут хозяина? Второй, почему хозяин? Бывший. Бывшего хозяина зовут мистер Свифт, радостно сообщила Пайки. А бывший он потому, что дал Букеру свободу. Мистер Свифт вообще-то хороший. Он позволил Букеру остаться с ним и помогать ему по-прежнему. Пайки с непонятным выражением покосилась на меня. А ты хочешь получить свободу, Пайки? Нет. Пожалуйста, хозяйка, только не это. Прошу. Пайки будет хорошо служить. Домовуха рухнула на колени и начала с такой силой биться лбом об пол, что я испугалась не только за нее, но и что старшие Блэки услышат. Пайки, не надо. Взывала я, но безрезультатно. Я запрещаю. Вот это подействовало. Несчастная домовуха застыла в согнутом положении, голова на полпути к полу. Пайки, никогда больше так не делай, сказала я, стараясь максимально соединить в своем тоне мягкость и твердость. Я запрещаю тебе себя наказывать и вообще вредить себе. Слушаюсь, хозяйка. Пайки продолжала смотреть на меня умоляюще. Я не дам тебе свободу, Пайки, если только ты сама не захочешь. А если все-таки ты передумаешь, я никогда тебя не прогоню, успокойся. Букер же живет у мистера Свифта и, наверное, вполне счастлив. Букер, неодобрительно пробормотала Пайки, поднимаясь. Букер странный, слишком много книг прочел от этого, наверное, такой странный. А он сможет дать мне почитать те книги из закрытой секции? Спросила я, замирая. Думаю, да, хозяйка. Пайки позвать Букера сюда, обязательно, кивнула я и улыбнулась. У меня получилось. Я не знаю, что это было, но Букер и мистер Свифт, которых я только что придумала, теперь существуют. Может быть, их откуда-то притянуло. Не знаю, как это работает. Знаю только, что мне нужно быть предельно осторожной со своей фикрайтерской фантазией. Глава 7. Букер. Племянницы моей хозяйку приветствую я, проговорил эльф с огромными, покрытыми густой шерстью ушами и с достоинством поклонился. Здравствуй, Букер, не очень уверенно откликнулась я, рада познакомиться. В книгах нужду испытывает леди Грей, от Пайки слышал я, взял быка за рога Букер. Это чё ж у меня вышло, реинкарнация Йоды, если подумать, когда я придумывала Букера, то, кажется, мне мимолетно вспомнился Йода, потому что мне требовался кто-то умный, ну и размеры совпадают. Да, осторожность и еще раз осторожность. Интуитивно я понимала, что не в моих силах внести кардинальные изменения в картину этой альтернативы, но и небольшие перемены могут быть очень важны. А кроме того, я смутно ощущала, что могу притянуть к этой реальности другие, образовать связи между ними и инициировать их взаимопроникновение, что со временем может изменить не просто многое, а все. Перекроить эту реальность полностью. Да, Букер, мне нужны книги и знания, и совет, и вообще, любая помощь. Я была бы очень признательна, если бы ты согласился помочь мне. Намерения благие вижу я, с важностью сообщил эльф. Помощь всемирную окажу без сомнений дальнейших. Леди Грей узнать, что желает, спрошу. Ишь ты как заворачивает, и не вдруг поймешь, а откуда вообще взялись домовые эльфы? Спросила я, неожиданно для себя самой. Вроде бы, вопрос не самый насущный, хотя, они мои самые сильные, надежные и пока единственные союзники, так что чем больше я буду о них знать, тем лучше. И вообще, надо же с чего-то начать, а тут столько вопросов, что просто не знаешь, за что хвататься. Любознательность похвальную вижу, великую тайну открою забытую всеми, надежды свет засиял ибо для многих. Торжественно провозгласил Букер. Ну угораздило же подумать о Йоде. Манера говорить оригинальная, конечно, никто не спорит, и она мне всегда нравилась, но когда такой оратор является для тебя источником ценной информации, из мира иного пришли некогда предки наши, в мире том обитали драконы, полные силы, мудрые весьма, могли они облик принимать с человечьим схожий, магией великой они обладали. Предков наших своей напитавшие силой драконы в виде людском помощь от них принимать не гнушались. Я потрясла головой. Предки не гнушались. Помощь драконы от предков наших получали по обустройству жилища, заботы мелкие и прочие на себя брали с радостью предки. Жили в согласии полном и мире с драконами сильномогучими. Так в процветании жизнь продолжалась, доколе искуситель не явился примерский. Совратил он речами своими драконов часть. Посещали они и прежде миры многие. Но гости лишь как, иные жить оставались в мирах тех. Беда же случилась, когда власть решили свою установить в тех мирах, словами обманутые, речами, вещавшими о благе. Я вздохнула. Вот так всегда, всегда и везде. И так распылилась сила драконов, могучее племя распалось, свои основали колонии в мирах различных драконы прекрасно могучие. С ними и предки наши пошли. История давняя эта, древняя весьма и сокрытая. Тебе же удача сопутствует. Ты узнаешь великую тайну, ибо уже не опасно открыть сию тайну, бояться уж нечего нам, до гибели нашей недолго осталось, и держаться за жизнь стоит ли нам, если гибель драконов прекрасных видели ничтожные мы. В мире этом изменились они, и разум глубокий покинул их с ходом весьма многих тысячелетий, иссякла и сила. Мы же, несчастные, остались век доживать под игом принявших нас магов. Пока Букер набирал в грудь воздух для нового захода, я успела вставить вопрос, а под иго магов-то зачем подпали? Эльф опустил голову и тяжко вздохнул. Так уж привыкли предки наши, что жизни иной не представляли себе, служить, призвание наше, дома тепло и уют создавать. Когда же драконы себя потеряли и жить стали в пещерах на голых камнях, и дикая сила их стала опасна, предки наши бежали, не зная, приткнуться куда и кому нужны теперь станут. Понятно, тут маги и подсуетились. Контракты они заключили кабальные с нами, мы же, создания мирные, нам воевать не пристало, считали так предки и согласились на все. Теперь же слава былая забыта, драконы премудрые, аки-скоты обитают в мире жестоком, кай, послушавшись искусителя гласа, менять к лучшему некогда столь сильно желали. Мы же слабеем, глупеем и меньше, все меньше детей. Маги жестокие думать не думают о семьях для эльфов, о браках и детях. Пусть же и впредь будет так, ибо лучше исчезнуть. Так, не надо исчезать, измениться все может еще. Да эта манера речи еще и заразная. Ну и ладно, не худшее из заболевания и звучит внушительно. Да свершится судьба, провозгласил Букер. Непонятно, это он со мной согласился или наоборот. Ну ладно, потом разберемся. Узнать, что желает еще леди Грей, совет получить я хочу. Как мне скрыться из этого дома и как сохранить себя в неизвестности полной на время. И вообще, резко выпадая в прозу жизни, произнесла я с тоской, как теперь жить и на что. Теперь вот и пайки у меня, на шее у Блэков долго не просидишь. Нужно жилье и маскировка какая-то. Это совсем не печалить должно леди Грей. Да будет известно, издавна налог гоблины с магов взимают на основании родов. И суммы немалые быть должны накопиться за лет множество в банке магическом Гринготтс. Приятная новость, спасибо, Букер, только взять-то их как, отсюда меня, допустим, вытащит пайки, но в Гринготтс я должна буду явиться и рассекретиться, если меня увидит. Чары различные есть подходящие для дела этого, многие есть артефакты и способов много, хозяина я своего попрошу вам помочь, возражений если не имеете вы, вот спасибо, Букер, буду очень благодарна. Что я могу для тебя сделать? Ничего не нужно старому Букеру. У Букера есть книги, магами забытые, древние книги, мудрости многое и знания источник. Хозяин стал Букеру другом лучшим на свете. Есть все у меня. Кстати, о книгах. Я ведь как раз хотела попросить у тебя книг, ибо и мне мудрости обрести источник не помешает немало, а будет полезно весьма. К тому же, признаюсь, хотелось бы мне иметь возможность некоторых магов ткнуть носом в эту самую мудрость. Не все же они безнадежны, а мне понадобятся союзники, иначе не избежать многих бед. Понимаю. Букер помолчал несколько секунд. Я принесу книги, на них наложены будут чары могучие, дабы защитить их от порчи возможной. Без страха сможет леди прекрасная черпать мудрость из книг и других окунать в мудрости вечный источник. Спасибо, Букер. Огромное тебе спасибо. «Прощаюсь», — меланхолично произнес эльф, глядя на меня с непонятным выражением. «Не будете гневаться, верю, скажу если правду». Я подобралась. За такими предупреждениями обычно ничего хорошего не следует. «Темную сторону силы в тебе ощущаю», — провозгласил Букер. «Одолеть ей себя не позволяй». Глава 8. Мистер Свифт. Слова Букера меня встревожили. Я снова и снова прислушивалась к себе. Нет, ничего такого вроде бы. Но ведь и пайки предупреждала меня о темной силе рода Блэк, доставшейся мне по наследству. А главное, я отлично запомнила то ощущение, что испытала, когда агрессивная магия Беллатрисы пыталась подчинить меня. И хотела бы я сказать, что это было ужасно или что-то в этом роде, но... Должна признать, что это было скорее приятно. В тот момент я испытывала желание поддаться, так что расслабляться нельзя. На следующий день я принимала у себя мистера Свифта. Он оказался весьма пожилым джентльменом, чисто выбритым, прямым и сухим, как палка. Совершенно седые, аккуратно подстриженные волосы контрастировали с живыми голубыми глазами, сохранившими цвет и живость молодости. Пайки поила нас чаем с яблочным пирогом, то и дело появляясь и снова исчезая. Она же обеспечивала прикрытие и, разумеется, доставку мистера Свифта в оба конца. Сигнус и Друэлла пребывали в благородной скорби из-за утраты старшей дочери, но насколько эта скорбь была действительно душевной, а не просто разочарованием и сожалением об упущенных возможностях прославления и упрочения рода, один бог ведал. Не только я, но даже пайки, знавшие их настолько, насколько это вообще возможно, разобраться в этом не могли. Во всяком случае, намерения посетить меня они не выказывали, как сообщила пайки, успешно и увлеченно игравшая роль шпиона в доме бывших хозяев. Даже мимо моей двери старались лишний раз не проходить, но домовуха все равно опутала комнату целым коконом заглушающих и отвлекающих чар. Букер и пайки рассказали мне, в каком непростом положении вы оказались, леди Грей, начал мистер Свифт после первой чашечки довольно-таки безвкусного, на мой взгляд, чая. «Пожалуйста, не называйте меня так», — смутилась я. «Но ведь это правда», — с легкой улыбкой ответил Свифт. «Вы — основательница нового рода, и в этом случае ваше происхождение не имеет значения. Тем более, вам даже не пришлось отказываться от родства, ведь ваши родные, насколько я понимаю, остались в другом мире и связь с ними для вас потеряна навсегда». Мистер Свифт сочувственно вздохнул, вопросительно глядя на меня. «Вообще-то она у меня и раньше была потеряна, эта самая связь», — рисковато откликнулась я, ощущая себя человеком, которому ткнули кулаком в старую рану. «Вроде бы все давно зажило, а почему-то снова ноет. Это они отказались от родства со мной. Я выросла в детдоме, мистер Свифт. Как вы сказали, в приюте, по-вашему, ни родителей, ни каких-либо других родственников никогда не знала. Я из отказников». То есть мать отказалась от меня в роддоме. «Мне очень жаль», — с искренним теплом проговорил мой собеседник. «Действительно, очень-очень жаль. Это весьма печально, даже трагично. Но теперь я еще лучше понимаю, почему основание нового рода прошло для вас столь легко и безболезненно. Значит, чтобы основать новый род, маглорожденные должны были отречься от своей семьи? Я правильно поняла?» «Да, леди Грей, к несчастью, это так. И это многих останавливало. В тех случаях, когда маглорожденным честно рассказывали обо всех возможностях, маги предлагали им выход, войти в уже существующий род, тогда отказ от семьи был не нужен. Но разве это не является само по себе чем-то отвратительным?» Возмутилась я. «Как можно отказаться от своей семьи, от любящих родителей, если посчастливилось их иметь?» «Ну, вероятно, от любящих и не отказывались. Но не все маглы терпимо относились к детям, обладающим магией, с детства проявляющим различного рода странности, скажем так. Некоторым из этих детей приходилось несладко. Иногда маги забирали их и даже выкупали за деньги. То, о чем я говорю, имело место в основном в средние века и немного позже. Вырастая, эти дети с легкостью отказывались от семей, которые сами прежде отказались от них. Впрочем, им не всегда давали выбор. Чаще всего маги требовали от них вхождения в свой род или же в тот, в который им было выгодно. Сами понимаете, все мы люди, и большинство из нас, отнюдь не ангелы. Мистер Свифт вздохнул над остывающим куском пирога. «Да уж, это верно», — с готовностью согласилась я. «Угощайтесь, прошу вас, пайки просто мастер в приготовлении яблочного пирога». Оказавшаяся поблизости домовуха, услышав это, расцвела от счастья. «Да, очень вкусно», — подтвердил гость. «Букер тоже умеет вкусно готовить, но пироги ему не так хорошо удаются, должен признать. Мистер Свифт, Букер вчера говорил мне о появлении домовиков. Признаться, это было для меня большой неожиданностью. Неужели так все и было, и откуда ему об этом известно? Ведь не из книг же». «Вы совершенно правы, леди Грей. Прошу вас, пожалуйста, называйте меня просто Беллой». «Ну хорошо», — кивнул гость. «В таком случае, вы, Белла, должны называть меня дядей Гарольдом, если вы не против, разумеется, и я не слишком».